Может быть, в одной из них написано про это. Он встал, перелистал газеты и, найдя то, что искал, принес одну из них Хеннесси, потом сел на место. Хеннесси прочитал заметку. Воздух со свистом вырвался из его груди. Горечь в его глазах исчезла, словно с затемненного окна сняли шторы. «Итак, он действительно мертв», — вполголоса проговорил он. «Я никогда бы в это не поверил. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Он в самом деле умер. Теперь послушайте меня. Я провожу следствие. Вы можете мне помочь. Почему вы платили ему?» Хеннесси немного поколебался и опустил голову. «Это не может быть для вас интересным, мистер», — сказал он. «Чем меньше об этом говорить, тем лучше. Теперь мне нужно уйти». «Одну минуту», — Леон был настойчив. «Вы хотите, чтобы я отвел вас в комиссариат? Вас могут назначить свидетелем. Вы сделаете лучше, если поговорите со мной. Инглиш убит». Хеннесси снова позеленел. «Тут написано, что это самоубийство», — ткнул он пальцем в газету. «Не имеет значения, что они пишут. Я вам говорю, что это было убийство. Почему вы давали ему деньги?» «Он шантажировал меня. Вот уже 11 месяцев, как я плачу ему. Если бы он не умер, я продолжал бы так и дальше». «Что он знал о вас?» Хеннесси снова поколебался, прежде чем ответить. «То, что я сделал несколько лет тому назад. Нечто серьезное. Он грозил сообщить об этом моей жене. Людей, которые посещали Инглиша, он тоже заставлял петь?» «Предполагаю, что да. Я никогда ни с кем не говорил, но всегда, приходя, встречался с одними и теми же людьми. К тому же я не совсем понимаю, что другое мог делать этот подонок». «А есть кто-нибудь, кого вы знаете?» «Да, есть женщина, которая живет на моей улице. Я видел, как она выходила от Инглиша». «Ее имя и адрес?» «Я не знаю, нужно ли вам это говорить. Я не хочу причинять ей неприятности». «Успокойтесь. Я просто хочу проверить вашу историю. Нужно, чтобы вы мне ее назвали, Хеннесси. Вы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться». «Я ничего не понимаю», — слабо протестовал Хеннесси. «Я больше ничего вам не скажу». «Вы так думаете?» — спокойно спросил Леон. «Инглиш был убит. У вас был отличный повод для убийства. Вы будете говорить или мне, или полиции. Выбирайте». Хеннесси вытер свое вспотевшее лицо. «Ее зовут Мэй Митчет. Она живет на Истерн-стрит 23А. «Вот это уже лучше. А как Инглиш наладил отношения с вами?» «Какой-то парень зашел в мою лавку и сказал, что знает кое-что обо мне. И если я не буду платить ему $10 в неделю, он расскажет об этом моей жене. Он сказал, чтобы я приносил деньги каждый вторник в агентство «Молния», что я и делал». «Это был не Инглиш?» — Хеннесси покачал головой. «Нет, но Инглиш принимал фрик. Другой был его помощник. Вероятно, Инглиш был хозяином». «А на кого же был похож другой?» «Высокий, отвратительного вида. У него ужасный шрам, идущий от правого уха до рта. Будто кто-то его полоснул бритвой. Левый глаз у него косит. Верзила, с таким не поспоришь». «Дайте мне ваш адрес», — сказал Леон. «Может быть, мне понадобится снова повидать вас». «Я живу на Истерн-стрит 27». «Отлично, старина. Теперь вам больше не о чем беспокоиться. Инглиш мертв. Идите домой и позабудьте эту историю». «Значит, мне не надо платить?» Леон протянул руку и похлопал его по плечу. «Нет. Если этот верзила снова придет, позовите меня. Я займусь этим и сделаю так, чтобы вы ничего не боялись. Я вам это обещаю». Хеннесси медленно встал. Он помолодел на лет 10. «Вы даже не можете себе представить, что это означает для меня!» Голос его дрожал. «Эти 10 долларов меня разоряли. Мы даже не могли пойти с женой в кино. Мне приходилось выдумывать разные истории, объяснения, почему наши дела идут плохо». «Ну вот, теперь все позади», — успокоил его Леон. «Я здесь для того, чтобы помочь вам, если вы будете нуждаться в помощи и послушаетесь меня. Не обещаю, но попытаюсь сделать все возможное, чтобы эти деньги вернулись к вам. 10 долларов в неделю в течение 11 месяцев, так?» Хеннесси не верил своим ушам. «Точно так», — хриплым голосом подтвердил он. «Что ж, посмотрю, что можно сделать», — сказал Леон. Он встал, подошел к прилавку и уплатил за оба кофе. «Вы же не выпили», — заметила девица, принимая доллар. «У меня страшная язва», — ответил Леон, приподняв шляпу. «Но спасибо за стул. Я вернусь сюда, когда устану». Они вышли на улицу. Человек, который сидел рядом со столиком Хеннесси и прятался за газету, опустил ее и посмотрел Леону в спину. Он не переставал размеренно жевать резинку. Затем положил газету и направился к стойке, чтобы расплатиться. Пораженная его шикарным видом, коричневым костюмом и засунутым за манжет платочком, девица заулыбалась. Он поднял на нее глаза, и улыбка девицы сразу же погасла. Она никогда не видела подобных глаз, цвета амбры, со зрачками, напоминающими булавочные головки, с белками цвета синего фарфора. Они были одновременно пронзительны и пусты, словно глаза куклы. И она почувствовала, как по ее спине пробежала дрожь. Он получил сдачу, повернулся на каблуках и шагнул к выходу. На пороге он задержался, наблюдая, как Леон и Хеннесси идут вместе, о чем-то переговариваясь. Потом быстро пересек улицу и сел в старый Покарт, стоявший у тротуара. Он включил мотор, однако не двинулся с места. Хеннесси и Леон на минутку остановились на углу. Потом, пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны. Человек в коричневом костюме отъехал от тротуара и последовал за Хеннесси. Тот шел легким шагом, спеша вернуться в свою лавку. У его жены было больное сердце, и он торопился, чтобы отпустить ее отдохнуть. Он прибавил шагу, размахивая короткими руками. Он размышлял о том, что услышал от Леона.